Вальс с чертовщиной. Только заслышу польку вдали, кажется, вижу в замочную скважину. Лампы задули, сдвинули стулья, пчелками кверху порх фитили, масок и ряженок движется улей, это за щелкой елку зажгли. Великолепие выше сил, туши и сепии белил, синих, пунцовых и золотых, львов и танцоров, львиц и фронтих, рени блузок, пенье дверей, рев карапузов, смех матерей, финики, книги, игры, нуга, иглы, ковриги, скачки, бега. В этой зловещей сладкой тайге люди и вещи на равной ноге. Этого бора вкусный цукат к шапок разбору рвут на расхват, душно от лакомств, елка в поту, клеем лаком пьет темноту. Все разметало, всем из стекла, вся из металла и стекла, искрится сало, брызжет смола звездами в залу и зеркала, и догорает дотла мгла. Мало-помалу толпой усталой гости выходят из-за стола. Шали и боты, и башлыки, вечно куда-нибудь их занапастишь. Ставни, ворота и дверь на крюки, верхнюю комнату, форточку настишь. Улицы зимний, синий испуг, время пред третьими петухами. И возникающий в форточной раме дух сквозняка, задувающий пламя, свечка за свечкой, явственно вслух, фук, фук,